3000 лет среди микробов. Жизнеописание микроба с примечаниями, сделанными той же рукой 7000 лет спустя. Перевод с микробского Марка Твена. 1905 год.